Финна не было ни в одном из тех помещений, где он обычно бывал, когда исполнял свои привычные обязанности. А спрашивать, где он, горничной не хотелось. Не надо, чтобы люди знали, каково у нее на сердце. Грейси была болезненно самолюбивой, а кроме того, замечала, что сама она очень наблюдательна и всегда замечает, как ведут себя другие люди. Так, например, девушка могла многое порассказать о женщине-поденщице, которая приходила к Питам на дом для тяжелой работы. Чем меньше вокруг тебя людей, тем меньше они знают о твоей личной жизни и тем меньше интересуются не своими делами. Проискав Финна минут 45 и в доме, и снаружи, Грейси поняла, что он может быть только в одном месте – в собственной комнате. Конечно, она никогда еще там не бывала, но, наверное, сейчас, в таких чрезвычайных обстоятельствах, это для него лучшее место. И даже если Грейси застанут у него, Шарлотта ее за это не уволит, после того, как девушка объяснит ей, зачем она туда пошла. И МакГинли уже не сможет уволить своего камердинера. Он, бедняга, мертвый. Худшее, что может быть, это что на ее счет начнут перешептываться и хихикать. Но даже это лучше, чем бросить сейчас Финна одного, когда он так страдает от разочарования. Надо сказать ему, что ей очень-очень жалко и что она извиняется. Грейси тщательно осмотрелась, нет ли кого поблизости, и только потом взбежала по мужской лестнице. Постоянные слуги Эшвард-Холла жили в комнатах, расположенных ближе к лестнице, и старшие слуги занимали, естественно, лучшие помещения. У лакеев, чистильщиков обуви и им подобных комнаты были поменьше и подальше. Приезжие камердинеры и другие слуги жили на верхнем этаже, под самой крышей. Но где же комната Финна? Надо подумать. У слуг все устроено в порядке старшинства их господ. Слуги обедали, их обслуживали, им даже подавали или не подавали сладкое, в зависимости от важности положения их хозяев. Значит, самый главный здесь мистер Уиллер. Он обслуживал мистера Грейвилла, председателя этого несчастного совещания. Кто следующий? Надо думать быстрее. Нельзя, чтобы ее здесь застали. Никто же не поверит, что она зашла сюда, просто глупо спутав лестницы. Мистер Дойл и мистер О'Дей тоже очень важные господа. Значит, комнаты Финна и камердинера мистера Мойнихана будут дальше, а после них, наверное, идет комната Телмана. Мысль о том, что она ненароком может налететь на угрюмого инспектора, заставила горничную так съежиться, что ей стало трудно дышать. Может быть, не стоило все это затевать? Нет, вперед, не будь трусихой. Надо воспользоваться шансом. Попытаться. И не стоять здесь, словно садовая статуя. Надо постучать. Девушка стукнула в одну из дальних дверей, но никто не ответил. Она постучалась в следующую дверь. Руки у нее тряслись. Последовало недолгое молчание. Потом она услышала шаги. Сердце забилось у нее в груди молотом, гулко отдаваясь в ушах. Дверь открылась. Это был Финн. «Слава тебе, Господи! Но что ему сказать?» «Извини меня», — вырвалось у горничной. «Грейси?» Юноша удивился и на мгновение растерялся, не зная, что сказать и как поступить. «Прости, что я рассказала тебе о Чинере», — объяснила нежданная гостья. Если бы она не сказала этого сейчас, то уже никогда не собралась бы с духом. «Я не должна была все так вываливать на тебя сразу. Может, мне и вообще не надо было тебе говорить? Из-за одной враки еще не надо думать, что все дело неправое». Больше мисс Фибс ничего не могла придумать. Она не могла солгать, что рассказанная ею неправда, да и Финн не мог этого от нее ожидать. Наверное, зря она к нему пришла. Но вид у него был такой несчастный, что, наверное, она как-нибудь может его утешить. «Любовь чего-нибудь стоит или нет?» Молодой человек очень медленно улыбнулся. «Тебе лучше войти», — посторонился он. «Если тебя увидят, то выйдут неприятности». Девушка заколебалась, но только на мгновение. Они еще не все друг другу сказали. И он был прав. Каждую минуту кто-нибудь из обитателей этого этажа мог подняться к себе наверх. И если ее застанут в коридоре у комнаты слуги мужчины, она попадет в очень щекотливое положение. Поэтому горничная прошла мимо Фина в комнату, обставленную так же просто, как ее собственная. Здесь было почти тепло и достаточно удобств для непродолжительного пребывания. На постели простыни и одеяло, рядом деревянный стул, ситцевые занавески у черного окна, умывальник с кувшином и тазом, небольшой шкаф для фраков и брюк, комод с тремя ящиками для белья и всего остального, что можно сложить, не опасаясь помять. На полу был плетеный весь в узлах коврик. Направо у стены стоял маленький стол, а перед ним второй стул. Сейчас на столе лежали газеты и листок бумаги, похожий на небольшое письмо, а около него Фипс заметила конверт, открытую книгу, кожаный ремень для правки бритвы, синюю бумагу и кучу свечей. Хеннесси стоял молча и смотрел на нее. «Мне все равно, что говорят о братьях Дойл. Все равно, что они сделали и как это понимать», — сказал он жестко. «Может, они и ошиблись, когда считали, что виновен Чиннери, но по сути это правда. И голод, и трагедия нашего народа — это все правда истинная». Молодой человек смотрел на свою подругу так, словно она собиралась все отрицать. Глаза у него блестели, взгляд был холоден, и он немного выставил вперед подбородок. «Надо быть терпеливее, надо помнить, как он уязвлен», — повторяла про себя Грейси. «Это для нее все легко. Никто не сокрушал ее представления о близких людях, не разрушал ее мечты, не ронял в ее мнении любимых и уважаемых людей, которые определяли всю ее жизнь и которым она отдавала все свое время и заботы». И она глубоко вздохнула. «Конечно», — согласилась девушка. «Я слишком поторопилась все тебе выложить». Ирландец немного смягчился. «Но ей надо было быть осторожнее. Не стоило во всем уступать в этом споре. Иначе Финн мог подумать, что она делает это из слабости или что вообще изменила своим взглядом. Ему самому это не понравится. Хотя она и не станет этого делать. Как же это больно, так любить человека, с которым тебя разделяет пропасть, у которого другие убеждения, понятия о чести и верности, и это уже невозможно изменить. Слишком много у них обоих взаимных долгов, испытаний, потерь, омытых слезами. Как, например, мистер Мойнихан и миссис Магинли ухитряются поладить?» «Но ты ничего не поняла», — сказал Хеннесси задумчиво. «Ты не можешь понять, хотя в этом и не виновата. Для этого нужно быть ирландкой и самой видеть все страдания и творимую несправедливость». «Но страдают все так или иначе», — резонно ответила мисс Фипс. «Ведь не только ирландцам холодно и голодно, не только они всего опасаются и одиноки, не только они бродяжничают и сидят за решеткой, когда ничего такого не сделали или не могли не сделать. Это со всеми бывает. Иногда даже английских джентльменов вешают за то, чего они не делали». Молодой человек посмотрел на нее с откровенным недоверием. «Да, так бывает», — настойчиво повторила горничная. «Я работаю в доме у полицейского, и такое знаю, о чем ты и понятия не имеешь. И не надо считать, что во всем мире страдаете только вы». Лицо у Фина потемнело. «Не то, чтоб ты не имел права сражаться за лучшую долю», — поспешно прибавила Грейси. «И что Ирландия не имеет права сама жить, как хочет. Но что же делать с такими, как мистер О'Дей и мистер Мойнихан? С ними тоже надо устроить все по справедливости. Ты же не хочешь быть несправедливым, нет?» «Свобода Ирландии, вот что такое справедливость», — ответил ее собеседник, пытаясь сдержать возрастающий гнев, который уже звучал в его голосе. «Грейси, послушай меня». Он сел на край постели, указав девушке на стул, и она тоже присела. «Ни за неделю, ни за целый год ты не сможешь понять, что это такое, когда крадут твою землю, убивают твоих близких. А это продолжается уже не одну сотню лет. Вот почему ненависть и укоренилась так глубоко». Он покачал головой, и лицо у него сморщилось точно от боли. «Я не могу тебе все рассказать. Ты должна сама все увидеть, собственными глазами убедиться, что одни люди могут обращаться с другими, такими же живыми людьми, подобным образом. Причем все эти люди одной породы. Они также голодают и мерзнут, точно так же работают, спят и любят своих детей. Это люди, у которых те же самые мечты о будущем, те же страхи и опасения, что оно не наступит. Это все бесчеловечно, однако так было несколько веков, и так все еще происходит. Финн наклонился вперед, и глаза у него сверкнули, как бриллианты. Он говорил настойчиво и гневно. «Мы должны положить всему этому конец, и навсегда, чего бы это нам ни стоило. Прошлое велит нам думать прежде всего не о себе, а о тех, кто сейчас еще не вышел из детского возраста, или о тех, кто у нас еще родится». Горничная ничего не ответила на это. Она слушала, не сводя с него глаз. «Послушай, Грейси». У Хеннесси дрогнули от возбуждения руки. «Ничто драгоценное нельзя купить задешево. Если мы дорожим нашим будущим, мы должны быть готовы платить». «Понятное дело», — тихо ответила девушка, но, едва согласившись, ощутила внутреннее беспокойство. А ее друг продолжал, не замечая неуверенности, мелькнувшей у нее на лице. «История может быть жестокой, Грейси». Теперь он улыбался, и взгляд его немного прояснился. «Мы должны иметь достаточно мужества, чтобы верить в то, во что верим. И иногда это очень трудно. Однако великие перемены совершаются не трусами». Фипс подумала, что великие перемены иногда делаются бессовестными людьми, но промолчала. «Спасибо, что пришла», — сказал Хеннесси ласково. «Мне было неприятно с тобой ссориться». И он протянул ей руку. Служанка протянула в ответ свою, и молодой человек обхватил ее пальцами сильно и мягко. Потом он притянул Грейси к себе, и она охотно повиновалась ему. Очень нежно Финн поцеловал ее в губы и отпустил. Девушка откинулась назад с ощущением мира и счастья в душе, хотя спор их не закончился. Грейси все еще считала, что некоторые мысли этого юноши неверны, но их общее направление было правильным. Обо всем остальном можно было поговорить и позже. Стараясь не задеть его чувств, Грейси улыбнулась своему новому другу. Ее пальцы выскользнули из его руки. Желая поудобнее устроиться на стуле, она оперлась о стол и взглянула вниз, потому что случайно сдвинула синюю бумагу и свечи. «Не прикасайся». Финн сильно подался вперед. Лицо его стало жестоким, и он весь напрягся. Горничная застыла на месте, уставившись на него в испуге. Прежде она еще никогда не видела этого человека таким сердитым. И еще что-то в его лице изменилось. Теперь оно было почти некрасивым и чужим. Грейси дотронулась до двух свечей. Они были разные. Одна восковая, как все известные ей свечи, а другая немного липкая, не такая, как первая. «Не трогай», — процедил Хеннесси сквозь зубы. «Извини», — сказала Грейси дрогнувшим голосом. «Я ничего плохого не хотела». «Нет, ну, конечно, нет». Молодой человек словно с трудом подыскивал слова. Казалось, его обуревает какое-то чувство, и он ему сопротивляется. «Ну, просто не надо ничего трогать», — сбивчиво объяснил он. Девушка почувствовала, как по всему ее телу пробежала дрожь ужаса. А вдруг это не свечка, как она сперва подумала? Она не заметила в ней фитиля. А как выглядит динамит? Грейси взглянула в лицо юноши, и сердце у нее похолодело от горестного сознания, что она не ошибается. Если бы это была обычная свеча, ее можно было бы рассматривать и трогать, и они с Хеннесси не стали бы так внезапно чужими друг другу. Горничная сложила руки на груди, чтобы Финн не заметил, как они дрожат. Ирландец все еще наблюдал за ней. Он, наверное, увидел, как она переменилась в лице. Догадался ли он, какая страшная мысль стучит у нее в висках? «Грейси?» — позвал ее молодой человек. «Да?» Она ответила слишком поспешно и сразу это поняла. Поняла по его взгляду. У Финна был материал для бомб, и одна из них взорвалась в кабинете и убила Лоркана МакГинли. его собственного хозяина. Девушка встала, не сознавая, что делает. «Мне надо идти», — сказала она, едва не задохнувшись. Ей пришлось глубоко вздохнуть, потому что воздуха не хватало. Кое-как она пробралась к двери, твердя про себя, что надо будет остановиться, повернуться и посмотреть на Хеннесси, как ни в чем не бывало. Она должна как-то объяснить свой внезапный уход, вернее, бегство. Все, что угодно, как угодно, только не говорить правду. «Если кто войдет и меня здесь увидит, то хлопот не оберешься. Достанется обоим», — вырвалось у нее. «Я ведь только хотела сказать, что извиняюсь. Не надо было мне всего тебе говорить тогда». «Грейси». Финн тоже встал и двинулся к ней. Она заставила себя улыбнуться. Наверное, улыбка получилась вымученной, фальшивой, и юноша тоже это понимал. В голове у нее был полный хаос. Она не могла поверить в то, что увидела. Слишком это было ужасно. Наверное, всему этому есть какое-то другое объяснение, но остаться и узнать, что к чему, нельзя. «Грейси», ирландец вышел за ней. Она пустилась бежать, не оглядываясь, стуча каблуками по ступенькам мужской лестницы. Затем стремглав промчалась по коридору и почти налетела на Дол. «Прости», — пробормотала она, задыхаясь, — «я не хотела». «Грейси, с тобой все в порядке?» — в тревоге спросила горничная Юдоры. «Ты ужасно выглядишь». «Голова болит», — ответила девушка и приложила ладонь ко лбу, словно чувствуя боль. Сзади она услышала шаги. Это должен был быть Финн, но он не войдет сюда, пока здесь Дол. «Хорошо бы сейчас немного лавандового масла или чего-нибудь. Может, чашку чая?» — прошептала Грейси. «Я сейчас принесу», — сразу же предложила мисс Эванс. «Ничего удивительного, что голова разболелась. Здесь сейчас такое происходит. Пойдем, я помогу тебе». Отказа она бы не приняла, и Грейси согласилась. Выбора у нее не было, а в голове лихорадочно роились мысли, не давая ей возможности сосредоточиться. Она послушно последовала за Дол в буфетную, где были чайник с водой и небольшой очаг. В коридоре как будто никого не было. Грейси села на стул, а ее приятельница захлопотала рядом. Что сделал Финн? Как он достал динамит? Сам ли смастерил бомбу? Разве Пит не доказал, что он не входил в кабинет? Он бы подумал об этом. Он всегда все понимает заранее. И Финн не мог убить мистера Гревилла. Мистер О'Дэй видел или слышал, как он в это самое время с кем-то разговаривал. Дол приготовила все для чая. Чайник уже зашумел. Грейси надо было все как следует обдумать. Она должна была привести мысли в порядок. В голове у нее стучала кровь. «Наверное, Финн кому-то помогает. Скорее всего, мистеру Дойлу. Это больше похоже на правду. Он с ним на одной стороне и, наверное, притворялся, что он за мистера МакГинли». «Грейси», — позвала девушку мисс Эванс, но та ее не слышала. «Нет, тут должно быть какое-то другое объяснение. Финн не такой человек, чтобы так жестоко обходиться с другими». Кто-то его использует, кто-то очень страшный и злой рассказывает ему все эти лживые сказки о таких людях, как Мисса Дойл и Дристан О'Дэй, и заставляет его делать ужасные вещи, а Финн даже не понимает, чем это все может кончиться. «Грейси», — наконец услышала служанка, зовущий ее голос. Она взглянула вверх. Перед ней стояла Дол с чашкой, очень встревоженная. «Спасибо». Девушка, обжигаясь, стала осторожно прихлебывать чай. Он был очень горячим и пах цветами. «Это камомель», — объяснила Эванс. «Хорошо от головной боли и расстройства чувств». «Да, ты очень плохо выглядишь. Знаешь, иди-ка лучше и полежи. Я поухаживаю вместо тебя за миссис Пит, если ей что-нибудь понадобится. Хочешь?» Фипс через силу улыбнулась. «Не надо, у меня все в порядке, спасибо тебе. Через минуту-две все пройдет. Это просто потому, что все так ненавидят друг друга, и от этого всем очень плохо. Не знаешь, кому можно верить, а кто вроде как замышляет что-нибудь такое ужасное. Знаю. Дол села рядом на стул с чашкой чая в руке. Сдается мне, что мы никому не должны верить, разве что одному твоему мистеру Питу. Грейси кивнула, но решила пока ничего не говорить хозяину о своих подозрениях и о том, что она видела в комнате Фина. Может, она ошиблась? Ведь она ничего не знает о динамите. И может, ей только почудилось, что у молодого человека было такое выражение лица. Она тихонько отпила чаю. Да, он был еще очень-очень горячим, но довольно приятным на вкус, и постепенно ей становилось лучше. Однако весь остаток дня девушка не могла отделаться от страха. А все-таки может рассказать обо всем Питу? Может, он единственный, кто знает, был ли это динамит, и знал ли Финн, что совершает, или же его кто-то использует? Ведь он был так потрясен смертью мистера МакГинли. Грейси это знала, она видела его лицо. И если бы он ожидал, что бомба скоро взорвется, то не стоял бы так близко к двери кабинета, и его бы не отшвырнуло взрывной волной. Нет, все это непонятно. Она была в прачечной и полоскала нижние юбки, когда, подняв глаза, увидела на пороге Хеннесси. Больше в прачечной поблизости никого не было. Гвен ушла, а девушки-прачки пили чай. Грейси специально выбрала именно это время для стирки, не желая ни с кем разговаривать. Но теперь ей ужасно захотелось, чтобы рядом кто-нибудь был, хоть одна живая душа. «Грейси», — шагнул к ней ирландец. Лицо у него было мрачным, а взгляд встревоженным. «Надо поговорить кое о чем». «Здесь не место», — сказала горничная тихо, задыхаясь и поняв вдруг с отчаянием, что боится этого человека. Не то чтобы ей не хотелось узнать правду или услышать его объяснения, пусть даже лживые, но ее охватил настоящий физический страх. «Кто-нибудь может войти?» Грейси услышала свой голос словно со стороны. Тонкий, боязливый, почти писк. «Девушки сейчас пьют чай, и теперь в любую минуту могут войти». «Нет, они не придут», — сказал Хеннесси ровно, подходя к ней. «Они ушли только 5 минут назад и будут прохлаждаться еще полчаса, если нет большой стирки». Служанка оглянулась и увидела небольшую горку нестиранного нижнего белья. Ни одной простыни или полотенца. Все большое белье прачки постирали раньше. А так как день был ветреный, то почти все оно уже высохло на сквозняке и теперь висело, дожидаясь, когда его погладят. В комнате хорошо пахло чистым бельем. «Нет, они придут сейчас», — соврала девушка, держа в руках мокрую нижнюю юбку и выжимая ее, что есть силы, словно это было какое-то средство защиты. Молодой человек подходил все ближе. На лице его появилось странное выражение, словно ему не хотелось делать то, что он делает, но ничего другого ему не оставалось. Служанка отступила от ушата, все еще держа в руках юбку. «Грейси», — сказал Финн рассудительно, — «подожди». «Здесь не место», — повторила девушка, пятясь назад. Она очень хорошо выжила юбку. «Может, было бы лучше, если бы та оставалась мокрой?» «Я ведь только поговорить с тобой хочу», — искренне пояснил юноша. Горничная обогнула скамейку с деревянными ушатами и скользнула к дальней двери, мимо медных, еще теплых котлов. Хеннесси продолжал идти к ней. Девушка подняла длинный деревянный шест, которым прачки крутили простыни в ушатах. «Грейси!» Вид у ирландца был такой, словно она его уже ударила. «Смешно». Ей надо притвориться, что она ничего не видела, и вести себя с достоинством. Что она такое воображает? Что он собирается задушить ее в прачечной? Да, она так и думает. А почему нет? Мистера Гревилла утопили в его собственной ванне, а мистера Редли взорвали бы, когда он сидел бы за столом в своем кабинете, если бы вместо него не взорвали мистера МакГинли. Грейси швырнула в него шест, повернулась и побежала, стуча каблуками по каменным плиткам пола. Юбка развивалась, путалась вокруг ее ног и мешала ей бежать. Финн, наверное, бросился за ней. Сейчас он ее догонит. Она слышала его, слышала, как он бежит и зовет ее. Что, если он ее поймает? Теперь он был зол, и она его ушибла. Девушка чувствовала, как он злится. Грейси никогда не бегала так быстро. Пулей, летя по линолеуму коридора, она резко обогнула угол, задев стену, с трудом удержалась на ногах, расставив руки, и как пушечное ядро ударилось о кого-то и закричала от ужаса. «Эй, что такое? Что с тобой? Можно подумать, что за тобой мчится дьявол!» Это был мужской голос с ирландским акцентом. Человек схватил ее. Горничная подняла голову, и сердце у нее почти остановилось. Это был мистер Дойл. Он держал ее за запястье и улыбался. Она развернулась и изо всей силы ударила его мокрой юбкой по лицу, а потом пнула ногой в голень. Падрек вскрикнул от боли и удивления и отшатнулся. Вырвавшись у него из рук, девушка снова помчалась, сломя голову к зеленой двери, а потом в коридор. Попавшийся ей на пути лакей с изумлением возрился на нее. «С вами все в порядке, мисс?» — спросил он, нахмурившись. Грейси все еще держала в руках юбку. Чепчик у нее слетел, а лицо, наверное, было ярко-красным. «Да, совершенно», — ответила она с максимально возможным достоинством. «Спасибо, Олберт». Затем девушка перевела дух и решила, что надо подняться в комнату Шарлотты. Это было, наверное, единственное место в доме, где ей не грозила опасность.